Матерь Агни-йоги. Есть действия, абсолютно положительные, например, труд земледельца, или каждая попытка или усилие овладеть физическим телом и подчинить его воле. Конечно, не имеются в виду истязание плоти и прочее изуверство, но нормальное и здоровое стремление из раба своего тела превратиться в его хозяина и владыку. Не забудем при этом, что хатха-йога тоже недалека от крайностей, потому и хатха-йогу не имею в виду, когда говорю об овладении телом. Следует тонко разбираться в этих явлениях, ибо в случае хатха-йоги она овладевает сознанием, но не наоборот, овладевает и останавливает рост духа. Тонка граница между ненужными достижениями хатха-йогов и властью архата над телом своим, которое осуществляется одновременно с овладением и другими оболочками.